Глава 52. Свобода творчества. Ирина стояла у окна и смотрела, как Белкин сидит в беседке и, глядя в темнеющий лес, глушит горькую. Странно, но ей вдруг захотелось сесть с ним рядом и также молча пить. Что-то похожее уже было. На выпускном балу, кажется. После того, как негодяй Земцов унизил ее. Да, точно. Она вернулась в школу и увидела, как Земцов танцует с Людой. А дальше... Дальше... Как она оказалась с Белкиным в пустом темном классе, где они молча пили водку из одного стакана. И что-то еще было между ними. Она взглянула на часы. Сейчас. Сейчас Марат позвонит ей и успокоит. Он скажет, что все благополучно и проблема снята. Это будет означать, что они отловили рыжую и убили ее. Труп закопали, путая следы, ушли подальше от охотничьего приюта и спустились по каменной осыпи водопада, коих в здешних местах великое множество. Потом загрузились в какой-нибудь бар, где смешались со смуглолицами горнолыжниками и проститутками. И все встало на свои прежние места. Ирине останется только ждать, когда муж Люды, тот самый тюфяк, передавший деньги в детском рюкзачке, пойдет в милицию. Там он станет путано объяснять про бессовестного кургу и свою горячо любимую жену. Пройдет еще пару часов, пока милиция свяжется с прокуратурой, пока выяснится, что курга арендует охотничий приют, пока из Адлера вызовут группу специального назначения, и плечистые амбалы в масках и пятнистой униформе пойдут на штурм чистокола. Потом они взломают железную дверь трубы, найдут труп террориста и его предсмертную записку, в которой он берет на себя два убийства. Бравый оперативник зайдет в дом и, мужественно окинув взглядом испуганные лица, скажет: «Вы свободны». И тогда к любимой Люде кинется муж, весь в соплях и слезах, и, заикаясь, станет рассказывать ей, как он не спал всю ночь, продавая квартиру, и как храбро вез деньги в детском рюкзачке с зайчиком, и как потом метко скинул его на голову юной преступнице в красном комбинезоне. Какой, однако, хэппи-энд! И Люда будет обнимать своего убогого агента страховой компании, как когда-то давно, на выпускном балу, она обнимала Земцова. Ас воздастся! «Пирогов!» — не оборачиваясь, позвала Ирина. Она почувствовала, как он подошел к ней. Маленький, завистливый, злобный человечишка, ненавидящий всех, кто выше его ростом, кто преуспел, кого любят. Великолепный материал. «Ну что, ты хочешь работать у меня?» Она повернулась. С Пироговым происходило нечто. Каждая частичка его тела пыжилась доказать свое раболепие. «Ириша, да я...» Он хлопал себя ладонями по груди и по-детски надувал губы. «Что ты?» — усмехнулась Ирина. «Ну что ты сделал, чтобы заслужить мое доверие?» Он стал крутить головой в поисках мутного стакана из-под чая, чтобы привлечь его в качестве свидетеля, но не нашел. И принялся надувать щеки и разводить руками. «Да я горы перевернуть могу! В Академию менеджмента поступлю! На курсы бухучета! Клянусь, Ириша! Ирина Юрьевна!» «При чем здесь бухучет, глупый?» Усмехнулась Ирина, подошла к Пирогову и погладила его по голове. «Дипломы и образование в бизнесе играют последнюю роль». «Да?» — опешил Пирогов и заморгал глазами. «А что же играет первую?» «Ложь и хитрость», — просто ответила Ирина. «Богаче тот, кто сумел навесить больше лапши на уши людям, глупый и доверчивый народ, находка для бизнесмена». «Ну?» — с некоторым облегчением протянул Пирогов. «Это не самое трудное». «Правда?» — со скептицизмом спросила Ирина. «Что ж, я хотела бы посмотреть на твои способности». Она поманила его к себе пальцем и, сдерживая отвращение, коснулась губами его уха. «Когда здесь появится муж Люды, как бы, между прочим, скажи ему, что она затащила тебя в постель, и у вас с ней была интимная связь». «Со мной?» — ужаснулся Пирогов и невольно кинул взгляд на свое отражение в зеркале, словно надеялся увидеть какие-нибудь изменения к лучшему. «А почему бы и нет?» — совершенно серьезным тоном спросила Ирина. «Почему ты себя так низко ценишь?» «Это школьные комплексы, милый мой. Если ты хочешь быть бизнесменом, тебе надо решительно избавляться от них. Или ты собираешься и впредь пресмыкаться перед ней. Она тебя в школе унижала, сейчас унижает. А ты все терпишь?» «Больше терпеть не буду», — признался Пирогов. «А сразу по морде». «Фу-фу», — поморщилась Ирина. «Зачем так грубо? Сделай то, что я тебе сказала. Этого будет достаточно». «Но ее муж мне не поверит», — засомневался Пирогов и опять посмотрел на себя в зеркало. «Если соврешь, не поверит», — согласилась Ирина и, встав перед зеркалом, стала причесываться. «Так я должен...» — медленно доходила до Пирогова. «Ты ничего не должен», — перебила его Ирина. «Своим подчиненным я никогда не говорю, что они должны делать. Я всего лишь извещаю их о том, какой результат я желаю получить. А они уже сами думают, как этого добиться. Способов может быть десятки и даже сотни. Какой использовать, они выбирают сами. Это и называется свободой творчества». «Я понял», — сжав зубы, ответил Пирогов и с решимостью посмотрел на лестницу. «Я понял». «Ну, раз понял, так иди».